Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 8 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Рабочее совещание в МИД республики. Президенты Армении и России обменялись поздравительными посланиями. В Азербайджане предложили восстановить смертную казнь. Итак, подробности новостного блока. В Министерстве иностранных дел НКР с участием руководящего состава и сотрудников центрального аппарата прошло рабочее совещание под руководством министра иностранных дел Карена Мирзояна, посвященное подведению итогов деятельности ведомства в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе МИД НКР. В ходе совещания генеральный секретарь, глава администрации МИД Семен Афьян выступил с отчетом, в котором представил работу, проделанную за отчетный период внешнеполитическим ведомством и постоянными представительствами Арцаха за рубежом. В конце совещания был обсужден ход выполнения задач, поставленных президентом республики перед Министерством иностранных дел. Были затронуты также вопросы, касающиеся повышения эффективности работы ведомства. Министр иностранных дел дал соответствующие указания сотрудникам подразделений ведомства. Президент Армении Серж Саркисян и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. В послании президента Сержа Саркисяна в частности говорится: «Сегодня отношения между Арменией и Россией находятся на самом высоком уровне, отличаются активным политическим диалогом, эффективной координацией шагов на региональной и международной арене, совместными усилиями по обеспечению мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Мы вышли на важные решения по продвижению совместных проектов в экономике, гуманитарной и других сферах. Набирают обороты межпарламентские и межрегиональные связи. Россия и Армения вносят весомый вклад в упрочение сотрудничества по линии Евразийского интеграционного процесса, ОДКБ, СНГ, других многосторонних структур. Все это вселяет твердую уверенность, что многогранная армяно-российское сотрудничество, имеющее огромный потенциал, благодаря нашим совместным усилиям будет и впредь углубляться, охватывать все новые сферы плодотворного взаимодействия, что, безусловно, отвечает интересам и чаяниям народов Армении и России, говорится в поздравительном послании президента Армении. Сегодня армяно-российское союзническое стратегическое партнерство является образцовой моделью сотрудничества, одной из самых успешных и эффективных на постсоветском пространстве, говорится в статье министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в независимой газете. Установление дипломатических отношений открыло новую страницу в современной истории прошедших испытания времени многовековых отношений дружбы братских народов. Мы высоко ценим посреднические усилия России, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании Нагорно-Карабахской проблемы. Именно благодаря усилиям России в 1994 году между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией было подписано бессрочное соглашение о прекращении огня. Это дало возможность сторонам перейти к фазе политического решения конфликта. Несмотря на продолжающиеся попытки азербайджанской стороны сорвать выполнение этого соглашения, в том числе принятые в апреле прошлого года широкомасштабные военные действия, Армения совместно с Россией и со странами-сопредседателями продолжает усилия, направленные на стабилизацию ситуации, создание условий для продвижения переговорного процесса с целью исключительно мирного решения конфликта. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Шушинский кукольный театр имени Макартича Хандамиряна временно расположился в здании Дома культуры. В ближайшее время завершится реконструкция театра, и кукольный театр переместится в новое здание, которое прилегает к Дому культуры. В старом здании останется только зал для кукольных представлений. В беседе с нами директор театра Ашхин Арутюнян отметила, что сейчас могут выступать только с кукольным представлением, а после завершения строительства большого зала для театра будут и драматические представления. Առայժմ Շուշիում կարողանում ենք տեխնիկայի ներկայացումներ ցուցադրել, մեծ դահլիճի կառուցումից հետո նաև կկարողանանք դրամատիկ ներկայացումներ ցուցադրել. Сейчас активно выступают в Армении, в Արցախի, в приграничных сёлах и воинских частях. Սկիմա ակտիվորեն հյուրախաղերի ենք գնում Հայաստանի Հանրապետությունում, Ղարաբաղում, հատկապես մեծ ուշադրություն ենք դարձնում սահմանային գյուղերին եւ զորամասերին։ Ֆրելյան իրավիճակներից հետո զգում ենք, որ իրենք ավելի շատ ունեն մեր արվեստի կարիքը։ Сегодня есть некоторые технические вопросы, которые необходимо решать. Они связаны с финансами, но директор театра настроен оптимистично и надеется, что в ближайшее время эти вопросы найдут своё решение. Բայց դե լավ ասենք, հուսանք թե ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ իր հերթով կստացվի։ Что касается кукол, некоторые изготовлены в Արցախի, а некоторые заказаны и изготовлены в Армении. Երևանում կան լավ տեխնիկագործներ, պատվիրած տեխնիկներ էլ ունենք։ Սա, որ դուք տեսնում եք, այստեղ է պատրաստվել։ Коллектив активно работает. В наличии 7 подготовленных кукольных представлений. Предстоит ещё одно. Այս տարի նախատեսում ենք Պոչատաղվեսը ներկայացումը վերաբեմադրել։ Сюзи 150-летием Иванес Туманяна и Комитаса в будущем году запланировано представление на эту тематику. Քանի որ 19 թվականին Հովհաննես Թումանյանի եւ Կոմիտասի 150-ամյակներն են, 18 թվականին այդ թեմատիկայով ենք պլանավորել տեխնիկայի ներկայացում ցուցադրենք։ Команда КВН Арцаха «Свадьба в горах» одержала победу в состоявшейся третьей игре 1/8 Лиги Москвы и Подмосковья, выйдя в следующий этап. В Лиге Москвы и Подмосковья играют команды, претендующие на участие в телевизионных лигах КВН. Чемпион лиги автоматически попадает в сезон премьер-лиги на Первом канале. Арцахская команда КВН, вопреки поднятой Азербайджаном шумихе, была признана не только полноценной участницей игры, но и лучшей командой. Опубликованная в азербайджанских СМИ от имени студентки Азербайджанского педагогического университета Фатимы Ширалиевой, по инициативе которой якобы с работы был уволен преподаватель-армянин, профессор Лодзинского университета в Польше, дезинформация была разоблачена сотрудниками университета Лодзи. Об этом пишет сайт неправительственной организации «Инициатива по предотвращению ксенофобии». Согласно информации, Ширалиева, обучающаяся по обмену в университете польского города Лодзь, сообщила, что вынудила ректорат университета уволить с работы профессора Краковяна, который поставил ей низкую оценку на экзамене из-за выбора темы о Карабахском конфликте. Руководитель отдела международных связей университета Лодзи Литмана Лата сообщила СМИ, что по результатам проведенного исследования выяснилось, что никто и не слышал о возникшем между студенткой и профессором инциденте в связи с докладом на тему Карабаха. Кроме того, подчеркивается наличие в университете двух профессоров по фамилии Краковян, ни с одним из которых указанная студентка не сталкивалась по учебе. И самое главное, ни один из профессоров по имени Краковян не был уволен из университета. Они продолжают работать на своих факультетах, пишет сайт. Добавим, что армянофобия в Азербайджане превратилась в общегосударственное занятие и достигла такой степени, что для спокойного проживания в этой стране достаточно лишь обвинить кого-нибудь в том, что он либо армянин, либо придерживается проармянской позиции. При этом не нужны никакие доказательства. Количество сообщений в СМИ, касающихся различного рода убийств в Азербайджане, просто зашкаливает. Буквально каждую неделю совершаются преступления. Мужья убивают своих жен, отцы детей или наоборот. Об этом пишет сайт азербайджанской общественно-политической газеты «Эхаз». Согласно материалу, такого рода зверства по азербайджанскому закону наказываются лишь пожизненным тюремным сроком с правом на помилование. За последний как минимум год количество убийств с особой жестокостью увеличилось, причем основная их масса происходит на фоне семейных ссор. «Считаю, необходимо отменить мораторий на смертную казнь в Азербайджане. Думаю, это позволит сократить количество зверских убийств, так как потенциальный преступник будет понимать, что его ждет такая же участь», сказал юрист Эльчин Гамбаров. Отметим, смертная казнь в Азербайджане была отменена в 1998 году в связи с готовившимся вступлением республики в Совет Европы. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.